Глава 15. Может, и хорошо, что я явился пешком, а не прискакал на лошади. Шастающий в этих краях неизвестный всадник наверняка привлек бы внимание местной службы безопасности. А вот тайным место называлось не потому, что о нем никто не знал, как, например, о том же штабе наемников, а потому, что никто не знал, что это именно резиденция человека, занимающегося организацией диверсий в Шейнанте. С виду это была обычная усадьба преуспевающего подставного хоббита, любящего жить вдали от суеты. Более того, ему также принадлежали окрестные земли и несколько деревень, жители которых эти земли вполне успешно возделывали. Конечно, для меня все это прикрытие не стоило и ломаного гроша. Сразу же бросались в глаза разбитая перемещением тяжелых повозок дорога и чрезмерно серьезные для простого феодала вооруженные до зубов патрули. К слову, состоящие в том числе и из людей. Да и сама усадьба была слишком шикарна. На продаже картошки и морковки на такую явно не заработаешь. По сути, то была небольшая крепость с 7-метровыми каменными стенами, на территории которой располагались бытовые постройки, а по центру стоял мини-дворец. Чего сказать, бывший ИО мэра Пронделя умел и любил жить на широкую ногу. Перед тем, как ломиться внутрь, я несколько раз обошел крепость и, как мог, тщательно изучил систему охраны и взаимодействие участвующих в ней подразделений. Ничего интересного. Часть на стене, большая группа у ворот, остальные с собаками патрулируют дороги. Кстати, о братьях наших меньших. В определенных кругах в этом мире были распространены овчарки, и в основном именно из-за того, что чувствовали скрытые лучше, чем разумные. Впрочем, чтобы учуять меня, им пришлось бы пройти как минимум в 2 метрах, а я этого допускать не собирался. После того, как меня заметили при пересечении стены в гильдии силачей, проблема магической сигнализации волновала особенно сильно, но по всему выходило, что ее тут нет. Все-таки масштаб личности и ее значимости немного не тот, а штука эта явно чрезмерно дорогая и сложная. На всякий случай я сотворил маленькую птичку размером с воробья, кое тут водились в изобилии, но так ничего подозрительного и не заметил. Что ж, пришла пора поиграть в стелс. Я приблизился к стене с противоположной стороны от ворот и, убедившись, что до ближайшего охранника больше 10 метров, и вообще он, похоже, спит стоя, тихо на нее забрался. Сигнализации не оказалось, но возникла другая сложность. На помост, проложенный вдоль 7-метровой стены, вели лестницы, и путь к обеим ближайшим перекрывали задумчиво осматривающие поля стражники. В принципе, мимо одного из них я мог протиснуться, но там остался такой маленький зазор, что стоило бы ему просто не вовремя пошевелиться, и он бы меня спихнул. А прыжок с такой высоты пусть и не опасен, но из скрытности точно выбьет. Стоп! У нас же тут стелс. Значит, и приемы надо использовать оттуда. Конечно, интересно попробовать самую нелепую игровую банальщину, типа кинуть монетку и ждать, что со словами «Кто здесь?» страж бросит пост и пойдет ее искать. Но это, разумеется, бред. Вместо этого я свесился с помоста и на руках пополз вдоль его края. Хе, работает! Правда, это не игра, а жизнь, и, в принципе, стражник может случайно наступить мне на пальцы. Не наступил. И вскоре я снова забрался на помост и спокойно спустился по лестнице во внутренний двор. Такс, судя по многочисленным пьяным крикам, в усадьбе пирушка. Из-за этого многолюдно, зато носящиеся туда-сюда с подносами слуги постоянно открывают двери, и в них запросто можно проскочить. Хотя нет, слишком тесно. Одно случайное столкновение в коридоре может пустить на смарку все мои планы. Нужно действовать надежнее. После беглого осмотра взгляд упал на стоящего посреди всей этой кутерьмы высокого хоббита средних лет. Судя по одежде, он тоже относился к прислуге, но костюм у него был более качественного покроя. На толстых мизинцах сияли массивные печатки, а короткие волосы были по-модному зализаны на бок. Да и надменная рожа выдавала более высокий статус. «Быстрее, болван!» — крикнул он на пробегавшего мимо мальчонку с заставленными фруктами под носом. Господа уже гневаются! А ты, дура, куда? Мистер Пинкер же выбрал тебя! Иди, переодевайся! Вернее, раздевайся!» Совсем молодая служанка, к которой обратился старший, вздрогнула и, опустив глаза, поспешила в сторону одного из домов. У меня сложилось впечатление, что не останови ее этот зализанный хмырь, она бы просто убежала. «Да, этот тип мне определенно подходит. Надо только его хорошенько запомнить. Еще неплохо бы прирезать, но это рискует вызвать ненужный переполох». Изучив прототип, я двинулся вокруг усадьбы и с другой ее стороны обнаружил еще один вход. Отсюда выносили мусор и подносы с пустой грязной посудой. «Отлично!» Спрятавшись за угол одного из строений, я вырубил маскировку и, высоко задрав подбородок, направился к дому. «Живее, лентяи!» Вздрогнув от моего окрика, прислуга ускорилась чуть ли не вдвое. Продолжая вживаться в образ и прикрикивая на суетящихся хоббитов, я вошел в двери и, не торопясь, зашагал по длинному коридору. «Текс, тут у нас 4 этажа. Гуляют, похоже, на первых двух. На третьем и четвертом должно быть спальни. Зная повадки Зигфрина, себе он должен был выделить не меньше этажа, скорее всего, последнего». «Господин Магнус, зеронийская белая закончилась!» Ко мне подскочил испуганный пацан лет 18. «Магнус, блин! Родители назвали сыночка в честь первого многоликого, а он вон, служит на побегушках у убийцы. Так принеси еще!» «В погребе его тоже нет!» «Неси другое белое! Живо!» Слуга убежал, а я дошел до перекрестка коридоров и, свернув в тот, где никого не было, юркнул в первую попавшуюся комнату, оказавшуюся складом посуды. Маскировка, конечно, хорошо, но чем больше я отдам нелепых приказов, тем больше вероятность спалиться. Да и самый сложный и узкий участок я преодолел. Дальше можно и по старинке. «Господин Магнус, а эльфийская или шринанская?» Дверь распахнулась, и в комнату влетел побоявшийся взять на себя ответственность за столь сложный выбор пацан. Мы замерли друг напротив друга. И что самое хреновое, я уже снял маскировку. «Мистер Магнус?» Удивленный хоббит принялся вращать головой и даже заглянул за дверь. Фу, пронесло. Скрытность успела врубиться в последнюю секунду. Я осторожно сделал несколько шагов назад и даже на всякий случай присел. Мало ли он решит взять посуду, раз уж все равно здесь. «Сюда же вроде зашел». Растерянно пробормотал хоббит себе под нос, а потом еще тише добавил. «Ублюдок сраный». По счастью, посуда ему не понадобилась, и слуга выбежал со склада. Надеюсь, он сумеет сделать правильный выбор. На всякий случай я выпил еще одно зелье на повышение скрытности и вышел в коридор. Гуляли действительно на двух этажах. И, признаться, вечеринка произвела на меня неизгладимое впечатление. На первом гости просто пили, курили, не только табак, и, сидя на огромных диванах, общались. Сразу бросилось в глаза, что мужчины составляют примерно треть присутствующих, и все они — преимущественно солидные возрастные господа. А вот девушки сплошь молодые, красивые и малоодетые. Зигфрина тут не оказалось, и, осторожно лавируя между носящейся вверх-вниз по широкой лестнице прислуги, я поднялся на второй этаж и ошарашенно замер. Тут было значительно темнее, а длинные плотные шторы делили большой зал на несколько комнат. Изолированы они были лишь условно, но даже отсюда легко просматривалось все это логово разврата. И под развратом я подразумеваю вовсе не секс. Те из присутствующих, кто им прилюдно занимался, были самыми невинными овечками, агнцами, так сказать. В остальных зонах происходили гораздо более жесткие вещи. Отовсюду раздавались свист кнутов, плеток и хлесткие удары. И, разумеется, за ними следовали женские крики. Были тут и связывания. Но не те лайтовые шибари, когда нижний сам этого хочет, и все знают стоп-слово. А совсем другие, когда неизвестно, выживет ли развязанная девушка после того, как мучитель с ней закончит. Кроме этого, тут были и игры с причиняющей боль магией, и, так сказать, групповые соревнования, но тоже далеко не все на добровольной основе. Смотреть на все это было чрезвычайно неприятно, но было необходимо убедиться, что Зигфрин в доме, Ублюдок нашелся в отдельной небольшой комнатке вместе с еще двумя людьми и в окружении шести обнаженных хоббитш. Как ни странно, именно они ничем этаким не занимались, а просто попивали вино и обсуждали какие-то свои делишки. Уже второй раз за двое суток у меня возникли трудности из-за того, что нужно захватить жертву живьем, хоть руки и чесались прямо на месте открутить мудаку и всем его гостям головы, а после сжечь этот притон дотла. Хрен с тобой, подыши немного перед смертью, а я пока посмотрю, что происходит на остальных этажах. Но перед этим загляну в одну комнатку. Штора в этой зоне была задернута сильнее, чем в остальных, но все равно мимолетного взгляда в оставшуюся щель мне хватило, чтобы понять, что там происходит. Оставить увиденное без вмешательства я просто не мог. Голая хоббитша висела на специальном кресте и едва слышно стонала, а ее жирный престарелый сородич сидел на диване и, вытирая пот со лба, тяжело дышал. Да уж, было с чего утомиться. На девушке от кровоподтеков не осталось живого места, а ее колени были неестественно вывернуты. Рядом, на изящном черном столике, лежали инструменты пыток. Здесь не было даже плетей, только разного диаметра палки. Тут уже не шла речь про сексуальное извращение, это был чистый садизм. И у меня не было никаких сомнений в том, что это все закончится смертью несчастной. Как бы эту жирную тварь так убить, чтобы вышло похоже на несчастный случай, но так, чтобы он еще и помучился? Я проскользнул в комнату и стал обходить диван, перебирая все имеющиеся у меня яды. «Где мое вино?» — рявкнул вдруг толстяк. «Сию секунду!» — раздался знакомый голос. Шторка тут же отодвинулась, и появился тот самый пацан, с которым я столкнулся внизу. На его подносе стояла бутылка белого эльфийского элитного. «Ой, блин, чую, сейчас что-то будет». «Это что?» Брови жердяя полезли вверх. «Господин Зеник!» Дрожащим голосом залепетал пацан. «Бело-зеранийское, к сожалению, закончилось». «И ты решил отравить меня этими помоями?» Хоббит попытался вскочить, но у него получилось только с большим трудом кряхтя встать. «Иди сюда!» «Господин, я принесу любое, которое вы скажете». Парень пятился, продолжая держать поднос перед собой. «Сюда иди, я сказал!» С этими словами жердяй схватил со столика самую большую палку. «Ты что, не слышишь, что тебе приказывают?» За спиной парня возник Зигфрин и подтолкнул своего слугу к мучителю. «Зеник, ты помнишь, сколько стоит неизлечимая травма?» «Плачу за убийство!» Прорычал хоббит и замахнулся. В этот момент я активировал убийство из тени и ткнул его в ягодицу кончиком игольчатого кинжала. Очень удобная, к слову, штука, разработанная специально для наемных убийц. Напоминает шприц. Через тонкое лезвие впрыскивается яд, и если ударить в нужное место, то только очень тщательная экспертиза обнаружит место укола. К сожалению, у меня не было времени заправить кинжал чем-то другим, и сейчас жердяй получил дозу, вызывающего сердечный приступ вещества. Обычно его используют без свидетелей, тогда оно приводит к смерти. Сейчас же этого козла наверняка откачают. Ну и хрен с ним, в ближайшие часов 10 он вряд ли сможет даже шевелиться. А как закончу с Зигфрином, обязательно его найду. «Зеник, что с тобой?» Зигфрин отпихнул мальчишку и бросился к выпучившему глаза и осевшему на пол другану. «Лекаря! Быстро!» Вокруг уже стали собираться зрители. И пока их не стало слишком много, я проскочил между ними и поспешил к лестнице. «Мля! Вообще не ошибусь, если всех тут перережу. Может, так и сделаю. Но сначала дело». Как и ожидалось, на третьем этаже располагались гостевые комнаты, и из некоторых доносились характерные звуки. А вот четвертый, как пить дать, принадлежал лично хозяину. И обе лестницы, ведущие на него, перекрывала стража. Причем стояла она так плотно, что проскочить между ними не представлялось возможным. «Повторение — мать учения!» Я кинул взгляд через перила, с трудом удержался, чтобы не плюнуть на головы веселящихся на первом этаже хоббитов, перелез и снова на руках пробрался мимо часовых. «Опа! И вот я уже стою за их спинами, и передо мной всего одна дверь, ведущая в покой хозяина, а перед ней еще четверо охранников. Крайне желательно пробраться туда заранее, тем более сейчас внизу пик веселья, и можно даже немного пошуметь. Мелькнула мысль выйти на улицу и попробовать проникнуть внутрь через окно, но ее пришлось отбросить. Слишком опасно. Уж где-где, а на окнах и дверях точно есть сигнализация. Придется испробовать новый метод, тем более давно хотел. Я прошел в самый конец коридора и встал вплотную к стене, отделяющей меня от покоев хозяина. Жаль, что нельзя превратиться в эльфа, за него было бы проще. Но что делать? В теории и так должно получиться. В любом случае, это не так сложно, как изменять скалу, да и резерв у меня больше, чем у Линды. Так что ману можно не экономить. Еще проще превратиться в дриаду и пролететь стену насквозь, но ее сияние точно заметят. Мои пальцы коснулись прохладного камня. Я закрыл глаза и сконцентрировал энергию в ладони, а потом представил, что стена становится жидкой. Тут главное не переборщить и не пробить в ней дыру, потому что заделать подобное, боюсь, будет непросто. Каменная поверхность завибрировала и пошла волнами. Продолжая вливать энергию, я приоткрыл глаза. «Хорошо. От руки распространяется круг. Правда, пальцы немного светятся. Надо прикрыть плащом, а сам круг вытянуть вниз. Нафига мне лишняя площадь?» Редко я использую магию Земли. Тяжело идет. Измененная площадь увеличилась, но силы, к сожалению, быстро уходили. Меня уже начало потряхивать, а лоб взмок от пота. «Терпи, еще немного!» Убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, я выпил восстанавливающее зелье и экстракт из крови внешников. Сразу пошло лучше, и еще через 2 минуты измененная часть стены достигла нужного размера. Теперь главное, чтобы хватило глубины и не оказалось, что внутри помещение сильно меньше. Продолжая поддерживать камень в жидком состоянии, я осторожно засунул в него руку. «Дальше, дальше. Во, кажись, кончилось. Ну, погнали тогда». Я еще раз проверил, не решили ли охранники глянуть в мою сторону, и, убедившись, что все в порядке, шагнул в стену. Уже знакомое неприятное чувство сухой жидкости, и бац, я внутри. «Вообще изи!» «Почти. Сейчас посижу немного и поброжу, осмотрюсь». Полчаса в магической концентрации привели меня в норму. За это время я изучил только ту комнату, куда попал. А точнее, невероятное количество развешанной здесь одежды. Это был огромный гардероб. Из любопытства даже примерил парочку понравившихся костюмов, и, к моему удивлению, они оказались системными. Шмотки, кроме того, что меняли размер под владельца, еще немного увеличивали характеристики. Возьму парочку. «А то у меня на торжественный случай и нет ничего. А этому козлу они точно больше не пригодятся». Выйдя из гардероба, я попал в огромный зал, посредине которого стоял большой круглый стол и 20 кресел. Здесь, по всей видимости, хозяин принимал гостей. Из гостиной вело еще несколько дверей — ванную комнату и спальню с широченной постелью. Еще одна была заперта. За ней, вероятно, располагался кабинет. Опять же, пока никого нет, можно попробовать туда проникнуть, но это лишние риски срабатывания сигнализации. Проще дождаться товарища с ключом. Ладно, с этим ясно. Надо выбирать место и ждать. Устроился я в гардеробной. За всеми этими вешалками очень удобно прятаться. В итоге ждать пришлось 3 часа, большую часть из которых мы с Визой учили кирпичика разговаривать. Пока у него получалось только громкое «Хоть», что означало «жрать», и тихое «Хоть», что означало «спать». Наконец, за дверью послышались шаги, а потом замок открылся. «До утра не беспокоить!» — произнес знакомый нетрезвый голос. «Заходи, сука!» «Твою мать!» — сбывался худший сценарий. «Ублюдок пришел не один». «Ладно, и на этот случай у нас есть план. Я приготовил кинжал и усыпляющую стрелу, но Зигфрин решил в гардероб не заходить». «Раздевайся и жди! Ты же знаешь как?» «Да, господин». — донесся испуганный женский голос. Раздались торопливые легкие шаги и тяжелая поступь. Зигфрид пошел в ванную. Я осторожно выглянул из гардероба и уже сунулся в сторону спальни, но гад в уборной не задержался и уже выходил. Совсем молоденькая девушка полностью обнажилась и стояла на коленях перед кроватью. Ее руки были покорно заведены за спину. Зигфрид шагнул в спальню и заградил мне обзор. «Так, ты, главное, дверь не закрывай». Я обошел стол и быстро направился к стоящему спиной ублюдку. «На что ты готова ради своего господина?» Видимо, играя в привычную игру, произнес Зигфрид. «На все», — тихо ответила девушка. «Громче!» «На все!» «Хорошо!» Я уже приблизился к дверному проему, и тут в заранее занесенной руке мучителя появилась плетка. Свист рассекаемого воздуха, удар и истошный крик. Девушка согнулась пополам, прижимая руки к рассеченной до крови груди. В следующую секунду нож хозяина подморья вонзился гаду в печень, а наконечник усыпляющей стрелы — в шею. Он обмяк, а девушка, увидев меня, закричала снова. Усыпил ее, а потом осторожно положил на кровать и вылечил. «А теперь ты, гандон!» Я пнул бессознательное тело и закрыл дверь в спальню. Зигфрид любил мучить людей, и на одной из стен в его спальне обнаружились очень удобные для моей задумки крепления, а также крюк в потолке. Хотелось воспользоваться и тем, и другим, но в результате я все-таки остановился на распятии. С расставленными в стороны руками и ногами он будет чувствовать себя наиболее беззащитным. Закончив приготовление и немного подлечив ублюдка, я надел капюшон балахона и превратился в человека. «Привет!» — улыбнулся я после того, как тряхнул свою жертву средней силы молнией. Он с трудом разлепил глаза, пробежался взглядом по комнате и во всю глотку заорал. «Охрана!» «Вон ту штуку видишь?» Я указал на блокиратор звуков. «Тебя никто не услышит». «Это какая-то ошибка! Развяжи меня! Ты обознался!» «О, гипноз в ход пошел. Только вот, дружок, как минимум в двух обликах у тебя точно не хватит силы на меня повлиять». «Не вижу никакой ошибки. Ты же Зигфрид, бывший заместитель мэра Пронзеля. Подонок и тварь». «Я не делал ничего плохого! Ты ошибся!» «А если так?» Я скинул капюшон. «Ты?» Его глаза испуганно расширились. «А так?» Я превратился в орка. «Многоликий!» Испуганно выдохнул он, но тут же натянул на лицо кривую подобострастную улыбку. «Как же я рад, что ты пришел!» «Клятву верности готов принести?» «Конечно! Любую!» «Давай системную. Врубай и начинай со слов, что ты обязуешься быстро и честно отвечать на любые мои вопросы». «Я и так отвечу!» «Клятву!» «Многоликий, я так все расскажу!» «Ладно, хватит». Я достал ту плетку, которой гад ударил девушку. «Любишь игры?» «Многоликий, я сделаю все, что ты захочешь!» «Конкретно сейчас я хочу причинить тебе боль. Можно?» «Заткнись!» «Как нужно говорить с господином?» Он так и не договорил, а у меня пропало всякое желание ему уподобляться. Вместо этого я воткнул кинжал, смазанный ядом дриалы, ему в ногу. Истошный крик чуть меня не оглушил, но все равно звучал, как музыка. Сложность допроса заключалась в том, что этот ублюдок был сраным гипнотизером, и в Анубиса превратиться я не мог. Поэтому следовало отбить у него всякое желание со мной играть. «Ты как?» — спросил я, когда крик перешел в тихие всхлипы. «Отпустила?» «Многоликий». «На клинке я дриалы. Слышал о таком?» «По роже вижу, что да». Чтобы подонок лучше работал ушами, я подошел вплотную, а лезвие кинжала держал прямо перед его глазами. «Так вот, правило первое. Если я не услышу моментальный ответ на свой вопрос, то втыкаю его тебе в правую ногу. Правило второе. Если я сомневаюсь в твоей искренности, втыкаю его в левую. Правило третье. Если ты пытаешься меня загипнотизировать, я им же отрезаю твой хер. Кивни, если понял». Зигфрид закивал так интенсивно, что казалось, будто его голова сейчас оторвется. «План Б». «Поняли!» План «Б» мы с питомцами обсудили заранее, и он заключался в том, что если этот урод все-таки попробует применить гипноз, и у него получится, то кирпичик вырубит его ударом в голову. А Виза оттолкнет меня в сторону и не даст его освободить. Итак, вопрос первый. Где находится тот штаб, который занимается ликвидацией полководцев Шринанта? Я широко улыбнулся и превратился в безликого. Выпучивший от ужаса глаза Зигфрин ответил не сразу, но в этот раз я не стал колоть его в ногу, а просто стоял и наслаждался его истошным воплем.